Лев Кулешов, Лилибрик. Скоро 100 лет, по ночам и утрам, в сердце свет, лиля там. Над лили висят весен разных, не 100, а 70, не спорьте праздно. Это ни в глаз и ни в бровь, разницы нет, такая любовь длится 1000 лет. 11.11.61. Думал я, что сам с усами, а теперь вот как Сусанин, я на казнь идти готов, ведь царица всех котов ставит пушки на лафеты и застрелит за конфеты. Поймите, ваше величество, скоро лимит увеличится, и как добрая кошка, потерпите немножко».